Лёва, вытянувшись в струнку, дотянулся до меча и в решающий момент, как-то извернувшись и в воздухе, как бы оттолкнувшись, ладонью правой, противоположной руки, умудрился отбить верный мяч за линию ворот. Трибуны на мгновение оцепенели, а затем разразился шквал оваций. «Ну, молодец!» — похвалил я нашего вратаря, как капитан команды. Лёва в ответ только улыбнулся. Потом, смотрю, еще в ряде эпизодов подобным приемом наш вратарь вытянул пару-тройку навернейших, не берущихся мячей. Когда по окончании встречи пришел в себя, то спросил Льва, является ли, отбив мяча, направленного в один угол кулаком, противоположный этому углу руки находкой, или это озарение, посетившее его в тот вечер. Он сказал, что давно заметил на тренировках этот эффект и уже им пользовался в некоторых встречах, но так часто только сегодня. В этой же поездке Яшину однажды пришлось покинуть поле не по своей воле, а по воле арбитра встреч. Все, наверное, помнят скандальное удаление его в финале Кубка страны 1955 года. До сих пор уверен, что он был удален не по делу. Уж слишком артистично сыграл в том матче Агапов, столкнувшийся с динамовским вратарем. А Латышев поддался этой провокации. И в случае второго удаления перуанский арбитр Ямадзаки грубо ошибся. Как было дело? В этом матче Яшина замучил мощный, крупный негр Веласкес, действовавший на острие атаки соперников. Он то и дело врезался в нашего вратаря, грубо сбивал его, рассчитывая на то, что Лев выпустит мяч из рук и потеряет над ним контроль. Раз, другой Лев знаками укорял нападающего соперника, призывал того одуматься и играть чисто и честно. Наконец, во время подачи углового удара у наших ворот, Лев в прыжке коленом отправил в нокдаун негра. Но тот, хоть и с трудом, с помощью нашатыря и укола, оправился и вновь принялся за старое. Тогда Лев незадолго до конца прибегнул к следующему приему. Во время атаки соперников он быстро выбежал на навесную передачу, взял мяч в руки и, видя, что негр на всех парах несется, как бешеный бык, на него, уперся твердо ногами и на мгновение выставил мяч на жестких руках прямо перед собой. Впечатление было такое, что на бешеной скорости негр наскочил на скалу или железную дверь. Он, как подкошенный, без сознания, рухнул на землю. Я все отлично видел и могу поклясться, что Яшин никаких правил не нарушал, разве что, может быть, надо было посторониться, чтобы бешеный негр влетел в ворота. Трибунам и судье же показалось, что Яшин ударил соперника мечом по лицу. Иначе они и представить себе не могли, как вдруг можно было рухнуть их нападающему на полном бегу. Трибуны взревели, видя замертво упавшего перуанца. Судья тоже струхнул и тут же показал, что Льву нужно уйти из поля. Картина была не для слабонервных. Ревущие трибуны, уходящие в густой мрак, все матчи игрались поздними вечерами, когда спадала жара, при электроосвещении. Замертво упавший форвард, судья, что-то говорящий мне, и Льву, носилки, врачи. Мы сразу же выпускаем ворота Беляева. Судья же не разрешает ему выйти на поле. Переводчик наш где-то на трибунах с высоким начальством. У кромки поля шум и неразбериха, а трибуны все ревут. Наконец негра приводят в чувство и выводят с поля. Прибегает переводчик, который тут же выясняет, что Беляеву можно выходить только в обычной динамовской форме, а не в свитере. Кажется, можно успокоиться. Но трибуны ревут, требуя от своих задать перца гостям. Последние минуты прошли в нервозной обстановке, но мы все же выстояли. Но дальше было хуже. На следующий день все газеты вышли с оршинными заголовками типа «Яшина в Сибирь», «Яшина к ответу» и так далее. Короче, все жаждали крови Яшина, якобы грубо ударившего перуанца. Тот же, так и не поняв, в чем дело, тоже был убежден, что его ударили мечом, хотя откровенно говорил в интервью, что точно не знает, как он потерял сознание и наскочил на Яшина. Надо было что-то срочно предпринять, чтобы исправить ситуацию и сгладить неприятное впечатление от этого инцидента. Бедный Лев Евдокимович Дерюгин аж вспотел в поисках выхода из создавшейся ситуации. И надо отдать ему должное, он его нашел. Где-то после обеда он пошел по нашим номерам и произвел добровольную инвентаризацию всего того, что мы прихватили с собой в эту поездку. Еще не израсходовали. Бутылок с водкой и коньяком, баночек с икрой и другими деликатесами. Скоро мы узнали, что на завтра нам предстоит совместный банкет с соперниками, и после него пресс-конференция для корреспондентов перуанской печати. Банкет прошел, как тогда любили говорить и писать, в теплой дружеской обстановке. Мы выяснили и объяснили все недоразумения, а Лев продемонстрировал всем желающим свой прием и к концу вечера успел обаять всех присутствующих. Кстати, негр оказался очень симпатичным парнем. Первым извинился перед Яшиным, который тут же протянул ему руку. Надо ли говорить о том, что следующим утром все перуанские газеты опубликовали многочисленные фото с пресс-конференции, среди которых центральное место занимали фотографии стоящих в обнимку Льва и Веласкеса. Ей-богу, если бы так разрешались все международные конфликты, то на Земле давно не было бы никаких войн. «Лёва, смотри, а шуба-то с дырой». С той же поездкой, вернее, с ее окончанием, связан еще один эпизод из жизни Льва. Так уж получилось, что на долгом пути домой мы прилетели в Париж как раз к самому католическому Рождеству, когда все магазины, на нашу беду, были закрыты. А мы так рассчитывали на Париж, потому что получили деньги за поездку. Всего-то на каждого где-то около 200 долларов, хотя играли на переполненных стадионах, вмещающих не менее 50 тысяч зрителей, и самый дешевый билет стоил не менее 10 долларов. И хотели в столице Франции купить подарки родным и близким. Причем, как говорится, если уж не повезет, то по-крупному. Мало того, что нас встретили закрытые магазины, наш вылет из Парижа никак не определялся из-за погоды. Сидим в гостинице аэропорта и ждем-пождем. Смотрю, первым занервничал Лева. Начал пить соду и, согнувшись, баюкать разошедшуюся язву. Кстати, вспомнил, что однажды из-за соды Лев чуть не отдал концы. Дело было в Новогорске, в домике, который был отдан ему под дачный летом. В это время, как иногда бывало, выключили без предупреждения воду. Льву же посредине ночи стало нехорошо, и он по обыкновению высыпал горсть соды на руку и, тыча стаканом в водопроводный кран, одной рукой сыпанул соду в рот, а другой отвернул кран. Но вода не полилась. Он в растерянности мгновенно оглядывает комнату и видит на ночном столике лимон. Он его хватает и мощно сдавливает руками, направляя лимонный сок в рот, чтобы разбавить соду. Лучше бы он этого не делал. Сок схватил соду, как вода цемент, и весь этот ком застрял у него в горле. Он пытается протолкнуть его внутрь или выплюнуть, но тот ни туда, ни сюда, твердо застрял в горле. Он уже задыхается, а ничего не меняется. У Левы, как рассказывала потом Валентина Тимофеевна, глаза стали закатываться. И тут ему помогло одно из резких его движений, когда он задыхался. Он сумел-таки выплюнуть проклятый комок и судорожно вдохнуть воздух в легкие, что его и спасло. Но вернемся в Париж. Смотрю, Лев начал о чем-то шушукаться с Дерюгиным, потом оба исчезли надолго из гостиницы. Тем временем кое-кто начал транжирить неприкосновенный запас валюты и потихоньку расслабляться. Прошло часа три, когда мы, изнывающие от безделия и неопределенности, вдруг увидели Яшина с большим свертком. Судя по всему, он старался войти в свой номер незаметно, чтобы на него не обратили внимания. Я, наверное, раздосадованный закрытыми магазинами и задержкой рейса, завидев его, нарочито громко обратился к нему и спрашиваю, что он купил. Лева, покраснев, тихо отвечает мне, что он достал по знакомству в нашем посольстве шубу из шкурок скунса для Вали. Мне бы тут и остановиться. Но в меня уже вселился бес, и я продолжил мучить нашего вратаря. «Лева, покажи нам шубу», — громко попросил я. Смотрю, Лев злится, ему страшно не хочется, чтобы его покупка была предметом всеобщего внимания. Но я вцепился в него, как клещ. Наш вратарь немного подумал, а потом швырнул сверток в мою сторону, не говоря ни слова. Уж я не рад тому, что затеял всю эту сцену, но не знаю, как кончить. Пришлось сверток развязать и начать рассматривать шубу. Шуба шикарная, мне понравилась. Но раздумываю, стоило ли из-за нее злить льва. Продолжая свой осмотр, вдруг на самом интересном месте, на спине внизу, вижу маленькую дырку. Дырка-то неприметная, можно незаметно заштопать. С другой стороны, вещь дорогая, по нашим понятиям, новая, и дырка ее совсем не красит. Да и эпизод можно эффектно закончить. «Лева, смотри, а шуба-то с дырой», — повернулся я к нему. Лев мне не поверил, бросился смотреть, потом видит, что я прав, спрашивает совета. Я ему говорю, что надо бы шубу поменять. Яшин радостно хлопает меня по плечу и говорит, что он мигом слетает куда надо и сделает то, что я посоветовал. Я тут же назидательно замечаю ему, что, мол, зря ты, Лев, на меня злился. Если бы мы не посмотрели твои покупки, Валентина носила бы дефектную шубу. Лев только улыбнулся в ответ. Вообще, мне кажется, что только в команде, среди своих товарищей по профессии, он чувствовал себя нормально и не натянуто. Потом, конечно, у него появился большой опыт в общении с людьми разного положения и разных слоев. Однако его отличительной чертой был глубокий, идущий от почвы демократизм, ровное и одинаковое благожелательное отношение ко всем людям, независимо от их социального и культурного положения. Сам он хорошо знал себе цену, трезво оценивал свое место в футболе и никаких комплексов не имел. Ведь я же советский человек. Еще одно ярко-пронзительное воспоминание о Леве связано с очень болезненным переломом моей правой руки, который я получил в матче с марсельским «Олимпиком» во время предсезонной поездки нашей команды по Франции, Бельгии и Марокко в 1967 году. Обидно было получить травму уже в первой игре, прошедшей 21 марта в Марселе. В один из моментов борьбы за верховой мяч кто-то из французских нападающих подсел под меня и резко подтолкнул. Я потерял равновесие и упал прямо на руку всем телом. Грунт же был тяжелым, твердым. Острая боль так пронзила, что на мгновение потерял сознание. Диагноз врачей был неутешительным, сложный перелом. Надо было возвращаться домой и делать операцию. На следующее утро с привязанной правой рукой и держа в левый чемодан с обмундированием, я вместе с командой поехал в аэропорт. Там наши пути расходились. Команда летела в Бельгию, я же в другую сторону, домой. Вышли мы из автобуса, все общим хором попрощались со мной. Отдельно никто не подошел, не поговорил. И дружной толпой они пошли от меня. Наверное, им было неудобно. Может, кто-нибудь чувствовал себя виноватым в том, что вот он здоровый, улетает дальше, а другим не везет. Не знаю, только тошно было у меня на душе. Даже Константин Иванович Бесков, наш тогдашний главный тренер, скользнул взглядом по мне, но ничего не сказал. Смотрю на удаляющихся товарищей и не замечаю, что рядом со мной стоит Лева. «Ну как, Эдуардо, самочувствие? Доберешься ли один с одной рукой до дома?» Сочувственно спрашивает он. «Доберусь, Лев, ведь я же советский человек», грустно отвечаю, пытаясь иронически воспроизвести слова Алексея Моресьева, героя кинофильма «Повесть о настоящем человеке». Лев подхватывает мое начинание. «Да, ему было труднее. Он был без ноги, а ты без руки. Ничего, все будет хорошо. Ты только не раскисай. До встречи в Москве». Он приветливо вскидывает руку, машет мне и торопливо удаляется вслед за ушедшей командой. Затем он поворачивается, складывает ладони рупором и кричит мне: «Все будет хорошо, Эдуардо! Верь в это!» А вновь машет мне рукой и бежит догонять товарищей по команде. Вот его крупная фигура постепенно уменьшается и затем исчезает в толпе людей, сгрудившихся у самолета, вылетающего в Брюссель. Я наклоняюсь, беру левой рукой стоящий на земле чемодан и бреду, но уже с другим настроением, к самолету на Москву. Казалось бы, что особенного он мне сказал? Со стороны постороннему человеку наш диалог мог бы показаться бессодержательным, так, обмен какими-то ритуальными фразами. А по сути, мне уже не так стало тошно. Появилось ощущение чего-то хорошего. Как-то успокоился я. Короче, вновь почувствовал живительные краски жизни. «Мы еще поиграем с тобою, Лев». Франц Беккенбауэр, чемпион мира 1974 года, тренер сборной Германии, чемпион мира 1990 года, президент ФК «Бавария». В гостях у Яшина. Всякий раз, когда я думаю о Льве Яшине, я не могу не вспомнить чемпионат мира 1966 года в Англии, когда мы играли против команды Советского Союза в полуфинале. Незадолго до окончания игры я увеличил счет в пользу немецкой команды 2-0 ударом с дальней дистанции. Я помню этот случай очень хорошо, потому что забил мяч левой ногой, которая у меня слабее правой. Однако мне посчастливилось так удачно ударить по мячу, что у великого Яшина не было шансов спасти свои ворота. С тех пор мы встречались с ним много раз, и я всегда был очарован его доброжелательной манерой общения. Мы стали друзьями. И я даже был у него в гостях в московской квартире. На меня всегда производили неизгладимое впечатление его доброта и гостеприимство. Для меня было просто шоком узнать о его тяжелой болезни и о том, что он потерял ногу. Немецкая футбольная лига сделала все, что могла, чтобы помочь ему. Мы оказали ему эту помощь, потому что Лев Яшин был одним из величайших спортсменов в истории футбола и замечательным человеком. Я счастлив узнать, что Футбольный союз России и издательство «Терра Спорт» отмечают 70-летие великого вратаря выходом книги «Воспоминания о Льве Яшине». И я, пользуясь случаем, рад сказать добрые слова о дорогом мне человеке и послать мои самые добрые пожелания всем друзьям в России. Лев взял меня под руку, и мы медленно пошли через тоннель на пустое поле. Мокрое и холодное утро еще оставило несколько туманных облаков. Они нависали, как серая вуаль, над могучей ареной Лужников. Яшин медленно продвигался вперед. Наверное, несколько тысяч раз выходил я на поле знакомой дорогой через тоннель какого-нибудь стадиона, но никогда еще не чувствовал такой печали, как в этот момент. «Давай, Франц!» Лев подтолкнул меня, словно отвлекая от грустных мыслей, и повел в сторону. Может, он хотел напомнить о тропическом жарком вечере в Рио-де-Жанейро, где мы вместе выступали за сборную мира на Маракане, когда 150 тысяч болельщиков гремели вокруг нас, как гроза. С тех пор прошло уже 2 десятилетия. О, Господи! Лев Иванович! Неужели мы снова вас видим? Какая радость! Три пожилые женщины в серых пальто и валенках отбросили в стороны свои метлы, чтобы пожать Льву руку. У них на глазах были слезы. Лев был очень тронут, справился о здоровье женщин и об их подрастающих внуках. Геннадий Логофет, бывший игрок сборной, был вместе с нами и перевел мне этот разговор. Он объяснил, как тактично женщины не затронули тему о здоровье Льва, хотя этот вопрос при встрече обычен у русских. Мы стояли на газоне поля и вспоминали. Здесь в августе 1986 года наша сборная проиграла со счетом 0-1. Тогда советская команда произвела на меня большое впечатление. В ней присутствовал новый дух, свободный, свежий. Наверное, это были те политические и общественные настроения, которые отразились и в футболе. Советская команда пришла к выводу, что и на футбольном поле должны вестись коллективные действия. Она играла целеустремленно, наступательно. В сборной снова появился великолепный вратарь Досаев. Хотя его, конечно, нельзя сравнить с Яшиным, но он, безусловно, выделялся в игре с бельгийцами. Несмотря на неудачу, советская команда не уступала в мастерстве сборным других стран. Спортивные судьбы двух вратарей чем-то похожи. Даже великий Лев никогда не добивался звания чемпиона мира. Здесь, в противоположных воротах, сыграл я свой последний матч, начал рассказывать Лев. Это было 27 мая 1971 года. Я играл в составе своего родного клуба «Динамо» против сборной Европы. Все были. Герт Мюллер, Вилли Шульц, Бобби Чарльтон, Эйсебио из Португалии. Только тебя не было, Франц. У тебя, наверное, не было времени? Я давно уже ждал этого вопроса. Нет, я был болен. Камни в почках. Врач не только не разрешил мне играть, но и отправляться в дальние поездки. Мне было очень тяжело. Я очень хотел быть со всеми вами. «Ну, все уже позади», — засмеялся Яшин. Когда он играл свой последний матч, ему был 41 год. «Знаешь, Франц, когда меня несли на руках после матча под аплодисменты 100 тысяч зрителей, я подумал, а вот и прошло время. И представляешь, я испугался. Что буду делать с этого дня?» Было очень тяжело. мы медленно шли в теплую раздевалку. Работники стадиона организовали по рюмочке водки, хотя, я думаю, это было совсем непросто, так как Горбачев развернул кампанию по борьбе с алкоголизмом. Затем один из служащих подал чай. Лев сидел в удобном мягком кресле. Раздевалка была обставлена, как жилая комната, с пушистыми ковриками, картинами на стенах и кипящим самоваром. «Франц, ты был великим футболистом. Я знаю, что ты мог почти все. Но ты мог кое-что, чем я особенно любовался. Как легко и небрежно ты посылал мяч в нужном направлении наружной стороной стопы. Расскажи мне, пожалуйста, как ты научился этому?» «Я должен тебя разочаровать. Я никогда не учился этому приему. Когда был еще ребенком, я загребал правой ногой, за что мне часто попадало от мамы. В футболе мне это пригодилось. Другие должны были тренировать этот прием, а моя нога автоматически находилась в нужной позиции. Ты помнишь, как было тогда, в 1966 году в Ливерпуле, когда я защищал от тебя ворота? Ты подготовил нам горький денек, особенно мне. Как я могу не помнить этот день? Полуфинал чемпионата мира в Англии. Мой первый чемпионат мира. Мне тогда было 20. Вокруг меня находились знаменитые игроки: Ове Зеллер, Карл-Хайнц Шнеллингер, Вилли Шульц, Вольфганг Оверетт, Гельмут Галлер и многие другие. Мы разгромили шведов 5-0. Против Аргентины сыграли 0-0. Затем выбили из чемпионата испанцев, а потом со счетом 4-0 и уругвайцев. Лишь единственная команда могла преградить нам путь к финалу — сборная СССР. И во многом благодаря тому, что ворота ее защищал Яшин. Впервые о нем я услышал летом 1955 года, когда сборная Германии в Москве играла против сборной СССР. Тогда мне было 10 лет. Недалеко от нашей квартиры в Мюнхене в одном из ресторанов был телевизор, и во время трансляции там собралось очень много народу. Этот матч между бывшими врагами был сенсацией. Вокруг меня все мужчины разговаривали исключительно о войне. «Яшин берет мяч!» — снова кричал комментатор. Германия проиграла тогда со счетом 2-3, хотя в составе команды были такие игроки, как Фриц Вальтер, Гельмут Ран, Макс Мариок. Слова «Москва», «Яшин», «Россия» звучали для меня в то время как будто с другой планеты. А потом, через 11 лет, в Годисон-парке в Ливерпуле, Яшин играл со мной на одном поле. У меня всегда стоит перед глазами картина. Статный высокий мужчина, 36 лет. Как всегда, на нем простой черный свитер, черные трусы и черные гетры. Свои руки он защищал массивными черными перчатками, которыми время от времени вытирал пот, катившийся со лба. Наша команда не сдалась. Гельмут Галлер сделал счет 1-0. А на 68-й минуте я забил второй мяч. Ты знаешь, мяч шел слишком высоко. Я не заметил его, — сказал Лев. Рядом с центральным входом на стадион находится музей спорта. «Хочешь посмотреть?» — предложил Логофет. «У Льва там персональный стенд». В центре зала славы советского спорта вместе со множеством грамот, кубков, фотографий, спортивной экипировкой каменного века гимнастов, легкоатлетов, этот стенд, я сразу узнал золотой мяч, который вручается лучшему игроку Европы. Вокруг лежало еще множество медалей, фотографий, вымпелов и прочих сувениров. Удивительная карьера. Олимпийский чемпион в Мельбурне 1956 года, чемпион Европы в 1960 году. Яшин участвовал в чемпионатах мира в Швеции 1958 года, в 1962 в Чили, в Англии 1966 года, а также был в Мехико в 1970 году запасным вратарем. В 1954 году, когда мне было 9 лет, он стал в первый раз чемпионом страны в составе московского «Динамо». Но в его судьбе не только титулы, которых он был удостоен. Лев Яшин в первую очередь был личностью, что в футболе случается редко. Он излучал человеческое тепло, которое нечасто ощущаешь при общении с людьми. Как вратарь, делал всегда все просто, но в то же самое время правильно. Он владел не только своей штрафной площадью, но и дирижировал командой. Лев всегда находился именно там, где был мяч, и поэтому редко по-артистичному парил в воздухе. Многие форварды очень боялись выходить один на один с Яшиным. Куда только не водил меня Лев за эти 3 московских дня. В ресторан, в Большой театр, в музей. Мы долго гуляли по городу. И везде, где бы ни находились, я видел к нему отношения простых людей. Я видел глаза ребятишек, не скрывавших радости при встрече со своим кумиром. «Вы знаете, кто это?» — спросил Яшин детей, указывая на меня. «Это Франц Бекенбауэр, великий футболист и тренер сборной Германии». Друг из Германии, кажется, не произвел впечатления, но дети вежливо дали мне подписать свои листочки на память. Я прилетел вечером. В аэропорту меня встречал Лев. Несколько месяцев назад мы уже с ним встречались, когда я приезжал в Москву с немецкой командой. Эта поездка была похожа на все остальные, связанные с работой. Аэропорт, гостиница, стадион, гостиница, аэропорт. Мне довелось увидеть Льва с другими представителями советского футбола только за обедом. Но сейчас мы заранее условились о нашей встрече. Никаких тренировок, пресс-конференций, напряжения перед игрой, расстройств после нее. Теперь я мог увидеть этот город совсем другими глазами. Мы ехали по Московскому кольцу в потоке автомашин. Казалось, что в этот час вся Москва была на ногах. Около 1 000 000 человек из окрестностей Москвы и других городов приезжают сюда за покупками, особенно накануне праздников. «Все хотят кое-что иметь на столе», — пояснил Лев и добавил. «Ты можешь посмотреть парад на Красной площади». На следующий день я с утра отправился на Красную площадь, где наблюдал смену караула около мавзолея Ленина. Прошелся по ГУМу, посетил Кремль, любовался его величественными церквами. Затем мы продолжали экскурсию на машине. Это Большой театр. Лев выступал в роли экскурсовода. Вечером мы здесь смотрели балет «Жизель». Лев достал билеты, которые в Москве на вес золота. Потом проехали по улице Горького, оставляя позади памятник Пушкину, и последовали в сторону Белорусского вокзала. «Смотри, Франц, здесь на правой стороне находится стадион «Динамо». Это был мой второй дом на протяжении 20 лет. Команда «Динамо» есть почти в каждой республике Советского Союза. Они подчиняются Министерству внутренних дел. Лев Яшин получил звание полковника. На мой взгляд, это очень хорошо. Заслуженным спортсменам подстраховывают жизнь после окончания спортивной карьеры. Лев, где именно ты родился в Москве? Недалеко от парка Сокольники. Там я и вырос. Мой отец не был призван на войну. Он был специалистом на точильных станках. Когда мне исполнилось 13 лет, я тоже пошел работать. Я изучал фрезерное дело на самолетостроительном заводе. Именно там я попал в заводскую команду. Далее, в один прекрасный день, ко мне подошел тренер и сказал: «Ты будешь играть в воротах». «Франц, ты можешь себе представить, как я расстроился?» Но потом решил, что никогда не покину ворот. «Здесь, на «Динамо», мы играли с вами в 1955 году. Это был денек. Прошло 10 лет, как закончилась война между нашими народами. Стадион переполнен. Многие оплакивали погибших сыновей, отцов, мужей. Мы, игроки, были подготовлены к этой игре. Мы были патриотами и ни за что не хотели проигрывать Германии, поэтому смогли победить со счетом 3-2. Я никогда раньше не наблюдал такого веселья после окончания матча. Франц, ты представляешь, что было бы, если бы раньше кто-нибудь сказал: «У тебя в гостях будет немец». Это было в то время просто немыслимо. Снова остановка. Мы приехали. Чапаевская улица, 18. Здесь живут Яшины. Проход вел через московский дворик к дому. Женщина везла своего малыша в красной коляске. Мальчишки гоняли мяч. Под деревьями сидели пенсионеры, о чем-то оживленно беседовали. Лифт привез нас на второй этаж. Квартира 24. Жена Валентина открыла дверь и приветствовала меня как старого знакомого. Уже в коридоре я понял, почему. На стене был портрет юного господина Бекенбауэра. Раньше я говорил всем, кто к нам приходил, что это мой возлюбленный, засмеялась Валентина. Но теперь я говорю правду. Лев гордо вел меня по квартире. Большая комната, шкафы и все регалии, которые в них находились, напоминали о футбольном прошлом. В третьей комнате жили уже взрослые дочери Елена и Ирина. «Моя квартира немного поменьше твоей, Франц», — сказал Лев и поглядел на меня с улыбкой. Стол был полон не только водкой, коньяком и шампанским, но и русской закуской, мясом, лососем, осетрами, цыплятами, икрой и двумя блюдами роскошных омаров. Тост сменялся тостом. Лев просто мастер произносить их. «Дорогой Франц, это для меня счастливый день. В последнее время я научился благодарить судьбу за каждый прожитый час, который я провожу со своей женой, детьми и друзьями. Ты помнишь, как мы с тобой сидели в твоем номере в Рио? Вспомни об игре на Маракане, когда мы играли в одной форме за сборную мира. Ведь все мы относимся к единой команде. За твое здоровье!» «Скажи, Лев, тогда в Рио у тебя было что-то не в порядке с ногой?» «Да, теперь я уже могу рассказать об этом. У меня действительно очень болела нога. Какой-то идиот, я думаю, это был метатель диска нашей легкоатлетической команды, за несколько дней до матча, когда мы играли на пляже в футбол, нанес мне травму. Я искал врача, но нашел только зубного, который запломбировал мою ногу. Некоторое время я смог продержаться, и Пеле так и не распечатал мои ворота. Мы прошли в соседнюю комнату. Друзья подарили Льву тренажер, на котором он должен был заниматься, чтобы поддерживать форму. Ты знаешь, Франц, я совершил две ошибки в моей жизни. Не выучил ни одного иностранного языка и не занимался спортом с тех пор, как покинул большой футбол. Теперь я вешу на 10 килограммов больше обычного, несмотря на то, что мне отняли ногу. Да, у Яшина отменное чувство юмора, хотя он перенес два инфаркта. Несмотря на запреты врачей, он не бросал ни пить, ни курить. Тогда, в 1984 году, во время поездки с советскими ветеранами футбола в Будапешт, у него обнаружили тромбоз, и венгерские врачи не брали на себя ответственность за исход операции. Лев был отправлен советской авиакомпанией в Москву. Оставался единственный выход спасти жизнь — ампутировать ногу. Перед таким мужеством можно только преклоняться. Александр Горбунов, футбольный обозреватель. Яшин в Хельсинки. Перебравшись на время, благодаря знанию финского языка, из разряда футбольных репортеров в корпус зарубежных корреспондентов ТАСС и очутившись в Хельсинки, о футболе я, разумеется, забыть никак не мог. Судьба тем временем распорядилась так, что в финской столице я часто встречался с кумиром своего детства, со Львом Ивановичем Яшиным. Кубок Яшина. Мало кому известно, что в доперестроечные еще времена, когда и выезды-то в капиталистические страны проходили по разряду чудес, в кап-стране под названием Финляндия ежегодно по весне проводился представительный турнир детских футбольных команд на Кубок Яшина. Дома такого не было. И вдруг в Хельсинки. Идея турнира принадлежит двум замечательным людям — Николаю Островскому и Владимиру Поваляеву, предки которых когда-то в силу различных причин, прежде всего политического характера, вынуждены были однажды переселиться на финскую землю, да так на ней и осели. В домах у них поддерживалась русская речь. Сыновьям, говорившим с детства еще и по-фински, язык родителей пригодился — помог найти вполне приличную работу в крупных фирмах, сотрудничавших с Советским Союзом. Любовь к России и футболу привела Николая Островского и Владимира Поваляева в Москву в гости к Льву Яшину, который охотно согласился дать хельсинскому турниру свое имя, тем более что в финской столице популярным среди русскоговорящей публики было создано Островским и Поваляевым общество «Динамо», названное так в честь, как они говорили, Льва Ивановича. Раз в год весной Яшин приезжал в Хельсинки, наблюдал за матчами турнира, вручал кубок, призы, встречался с соотечественниками, работавшими в посольстве, торгпредстве, корпунктах, международных конторах. Это был праздник общения с великим вратарем, доступным, веселым, беседующим с мальчишками и раздающим одновременно автографы их родителям, поражающим абсолютной естественностью. Беда. Информация о беде, случившейся с Львом Ивановичем, оглушила. В Москву по делам отправлялась тогда в январе 85-го моя жена Света. Она встретилась с другом и коллегой Сашей Левинсоном, тассовским футбольным обозревателем, и они, захватив специально привезенную из Финляндии любимую Яшином свежекопченую рыбу, поехали к нему в институт протезирования, где спустя некоторое время после ампутации ему делали протез. Лев Иванович, рассказывал потом Света, находился к тому времени в институте почти месяц. Только по выходным Валентина Тимофеевна увозила его домой. Впечатление об институте у меня осталось очень тягостное. Коридор отделения, в котором лежал Лев Иванович, был едва освещен, с заляпанными стенами, с грязным, засыпанным опилками полом. Вдоль стен в колясках передвигались молодые парни. А палата оказалась очень тесным помещением, узким, с одним окном во всю стену. Слева и справа стояли больничные койки, тумбочка, инвалидная коляска, много костылей. Места для посетителей не было. Сосед Яшина, инвалид, без обеих ног, чтобы не мешать нам, выехал из палаты. Лев Иванович сел на кровати, на серой застиранной простыне, в майке и тренировочных брюках. Одна штанина была пустой. Из рассказа Яшина. После операции несколько месяцев заживала культя. Надо было дождаться, пока не спадет отечность. В институте протезирования я попал в одну палату с инвалидами-афганцами. Все с ампутированными нижними конечностями. Все из разных уголков страны. Все почти дети, постоянно голодны. Родственники далеко. А как кормят в наших больницах, всем известно. Юные калеки с голодными глазами могли свести с ума. Все продукты, которые приносила Валентина Тимофеевна, Лев Яшин отдавал ребятам. Плакал, переживая за мальчишек тяжко, и просил врачей перевести его в другую палату. Изготовление протеза заняло много времени. Верхнюю часть его сделали из дерева. Получилась тяжеленная, огромная бочка, которую Лев Иванович назвал «кадушкой». Она крепилась ремнями к поясу. Коленные суставы, делавшихся тогда в Москве протезов, были настолько примитивными, что высокому человеку, такому как Яшин, с большой массой тела необходимо было обязательно пользоваться еще и костылями. Ужас состоял еще и в том, что государство, которому выдающийся по мировым меркам спортсмен Яшин служил верой и правдой всю свою жизнь, прославлял его за границей, добиваясь с партнерами громких побед, таких как на Олимпиаде 56 в Мельбурне и в финале Кубка Европы 60 в Париже. Палец о палец не ударило для того, чтобы моментально отправить великого своего гражданина в лучшую клинику мира, в какой бы точке земного шара она ни находилась, сделать ему самый современный протез и заботиться потом о нем до конца дней его. Полиматка. Света позвонила мне в Хельсинки сразу же после того, как вернулась домой из института протезирования, и все рассказала. Я, в свою очередь, рассказал все Коле Островскому и Володе Поваляеву. Коля перезвонил через день и сообщил следующее. Во-первых, никто не отменял розыгрыша Кубка Яшина, и потому Лев обязательно должен в апреле приехать. Во-вторых, финская строительная фирма «Полиматка», в которой Островский работал, готова взять на себя все расходы по пребыванию Яшина с супругой, обследованию Льва Ивановича и изготовлению для него нового протеза в те самые дни, когда он будет в Хельсинки на турнире. Валентину Тимофеевну тогда вместе с мужем, как, впрочем, и на чемпионат мира 1982 года в Испанию, куда Яшина приглашали организаторы, не выпустили, опасаясь, видимо, по КГБшной привычке подозревать всех и во всем, что они останутся в Финляндии. И это по отношению к Яшину, который всю жизнь играл за общество «Динамо», принадлежность которого КГБ и МВД известны. Коэффициент сострадания советского государства великому своему гражданину продолжал резко падать. Участие в его судьбе приняли представители другой страны, изыскав возможность помочь оказавшемуся в беде выдающемуся спортсмену и не ожидая при этом никакой для себя выгоды ни путем рекламы, ни при помощи публикации в средствах массовой информации. Просто так тогда из великой страны выехать было невозможно, даже при наличии въездной визы иностранного государства. В заграничном паспорте непременно должна была красоваться санкционированная соответствующими органами по представлении ходатайствующей организации, разрешающая выезд печать с пометой «Выезд до». От нынешнего президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, возглавлявшего в те годы управление футбола Госкомспорта, потребовалось много усилий для того, чтобы печать эта в паспорте Яшина появилась. Оформлено все это было как командировка в Хельсинки. Спустя год, в 86-м, Лев Иванович приехал в Хельсинки вместе с Валентиной Тимофеевной. Протез надо было менять из-за физиологических изменений мышц культи. Мышцы со временем атрофируются, и культя начинает свободно болтаться в верхней части протеза. Валентину Тимофеевну вновь пытались не пустить с мужем. Большой любитель футбола и поклонник Льва Ивановича, дипломат Игорь Громыко, внук Андрея Андреевича Громыко, работал тогда в Хельсинки и попросил советского посла Финляндии Владимира Михайловича Соболева направить официальное письмо в Госкомспорт с просьбой разрешить выехать и жене Яшина. В ответ от спортивного председателя Марата Грамова пришла отписка, смысл которой заключался в том, что Валентина Тимофеевна не может выехать из-за загруженности по работе. Полная чушь. Соболев отправил вторую телеграмму, более жесткую, и супруги Яшины выехали вместе. Света возвращалась из Москвы в одном купе с Львом Ивановичем. Проводники от Яшина не отходили, а уж в Хельсинки было кому его встретить. Попугай Кеша. На экспресс-совете Коля Островский, Володя Поваляев и я постановили, что Лев Иванович будет жить у нас в просторной квартире зав. Отделением ТАСС в Хельсинки с прекрасным видом на Финский залив и Свяборг. Ровно столько, сколько необходимо для дела. Это было удобно со всех точек зрения. Во-первых, среди знакомых людей ему легче было бы переносить оторванность от дома. Во-вторых, мой рабочий график позволял почти ежедневно возить Льва Ивановича в клинику на обследование и примерку протеза. Мы всегда, в любой момент, могли поехать куда угодно. В гости к финнам, в представительскую баню по Лиматке, на экскурсию, на рынок и вернуться как бы домой, не в гостиницу. Кроме того, не стоило забывать о чисто бытовых удобствах. И домашняя еда вкуснее и разнообразнее, и помыться я всегда мог помочь Льву Ивановичу. Он с присущей ему деликатностью сказал, что вполне может удовлетвориться отелем, потому что не хочет никого стеснять. Но наша тройка объявила Яшину, что постановление принято, и он, как человек ответственный и спортивный, должен ему подчиниться. Лев Иванович рассмеялся и ответил: «Есть». Утром мы уезжали на работу. Всякий раз, провожая нас и оставаясь домовничать, он спрашивал, что необходимо сделать по хозяйству. Посуду я, конечно, помою. Может, картошку почистить? Дома он ходил только на костылях. Кадушкой не пользовался. Яшина часто навещали финские друзья. Один из них привез 10 видеофильмов о Джеймсе Бонде. Лев Иванович смотрел по фильму в день. Днем я заезжал за Львом Ивановичем, и мы ехали в клинику. В первый приезд его кадушку врачи рассматривали так, словно в их руки попал редчайший музейный экспонат. Когда я перевел им, как Яшин называет сей предмет, они спросили, почему именно так. «Потому, — сказал Лев Иванович, — что в кадушке этой можно огурцы солить». После необходимых процедур и примерок протеза мы возвращались домой обедать. Вечерами Лев Иванович звонил Валентине Тимофеевне. Он рассказывал нам, как познакомился с Валей, о работе мальчишкой на заводе, о том, как начал играть в футбол, ездил через всю Москву на тренировки, о друзьях своих, не только футбольных, о том, как раз в неделю они обязательно ходят в Москве в баню, как Жора Рябов уже после ампутации сажал его на закорки и нес в парилку, а после экзекуции вениками относил в предбанник. О выездах на страстно любимую рыбалку, в том числе и на зимнюю, на костылях, когда друзья переносили его от машины к лункам. У нас обитали два голубых волнистых попугая — Кеша и Чирика. Большую часть времени они проводили вне клетки, летая по квартире и отдыхая на занавесках или в цветах. Кеша немного говорил. С Львом Ивановичем за 4 недели они подружились. Кеша приземлялся на яшинскую голову, перебирался на его внушительный нос, удобно на нем устраивался, и Лев Иванович начинал обучать Кешу выговаривать слово «шайба». «Кеша, скажи «шайба», — повторял он несколько раз. Кеша внимательно слушал, крутил головой, иногда кивал в знак того, что понимает, но потом вдруг принимался громко кричать привычное «Кеша, Кеша, Кеша, хороший!» Легендарный. Однажды я повез его к доктору, который вызвался обследовать его вторую ногу. Сосуды на ней врачу не понравились. Он попросил перевести Яшину, его пожелание обязательно бросить курить. Курил Лев Иванович с военного детства. Бросить никак не мог. Курить ему нельзя было ни в коем случае. Света, курившая сама, но при Яшине, старавшаяся не делать этого, частенько его поругивала. Однажды я застал дома такую сцену. Лев Иванович и Света сидят у телевизора и смотрят часовой видеофильм, посвященный футбольному чемпионату мира в Испании. Текст голосом Джеймса Бонда читает Шон О'Коннери. Лев Иванович курит яву. Света начинает педагогические опыты. На экране, между тем, мелькают картинки из старой футбольной хроники. И Шон О'Коннери говорит, на чемпионате мира было много неплохих вратарей, но ни одного из них нельзя сравнить с легендарным Яшиным. Лев Иванович и говорит, смеясь, «Светик, ты вот меня ругаешь, а они, — показывает на телевизор, — слышишь? Что говорят? Легендарный рынок. Хельсинский рынок, тот самый, который открывается ранним утром на площади возле президентского дворца, славен рыбой. Рыбные ряды — восторг. Актер Валерий Золотухин, когда «Таганка» гастролировала в Финляндии в мае 1982 года, пройдя ряды до конца, кричал на всю площадь оставшемуся в начале рядов своему другу и коллеге Вениамину Смехову. «Веня, как же так? По разным берегам одного и того же залива живем. А рыбку-то разную кушаем».